«Прыгните как можно выше», – дал следующую команду. Карлос подпрыгнул почти на 2 метра, результат, недостижимый для обычного человека. Остальные показали чуть более скромные, но все равно впечатляющие результаты. «Отлично», – пробормотал я, наблюдая за своими творениями. «Формула работает». Но через полчаса начали проявляться побочные эффекты, не такие драматичные, как в прошлый раз, но все же заметные. У Карлоса участились рефлексы до почти нечеловеческого уровня, он реагировал на малейшие звуки, поворачивая голову с паучьей быстротой. У двоих других изменился цвет глаз, из карих они стали золотисто-желтыми, с вертикальными зрачками. Еще у одного удлинились и заострились ногти, превратившись в подобие когтей. Самые слабые изменения произошли у тех, кто получил половинную дозу. У них проявились только улучшенные рефлексы и небольшое увеличение силы. «Хозяин», — обратился ко мне Карлос, — «что с нами происходит?» «Эволюция», — ответил я, — «вы становитесь лучше, чем были, а мы останемся людьми», — с беспокойством спросил один из младших. «Конечно», — заверил я, хотя сам не был в этом полностью уверен, — «просто улучшенными версиями себя». В течение следующего часа я тестировал их новые способности. Сила увеличилась примерно в 3 раза по сравнению с исходными показателями. Скорость реакции выросла в 4-5 раз. Выносливость тоже значительно улучшилась. Но самым важным было сохранение интеллекта и человеческого сознания. Они могли говорить, рассуждать, планировать. Паучьи инстинкты добавились к человеческому разуму, но не заменили его. «Слушайте внимательно», — обратился я к группе. «Отныне вы работаете на меня. Ваша прежняя жизнь закончилась. Никаких наркотиков, никаких мелких преступлений. А что мы будем делать?» — спросил Карлос. «Помогать мне наводить порядок в городе», — ответил я. «Бороться с настоящими преступниками, защищать невинных людей». «Понял, хозяин», — кивнул Карлос. «Мы готовы служить». Остальные молча согласились. Феромоны подчинения работали настолько эффективно, что они не могли даже представить возможность ослушаться. Я дал им адрес заброшенного склада Вильямсонс, моей будущей базы. Пока что здание было пустым, но скоро я планировал его обустроить. «Идите туда и ждите дальнейших инструкций», — приказал я. «Никому не показывайтесь, не привлекайте внимания. Если кто-то задает вопросы, вы работники охранной фирмы». «Понял», — ответил Карлос. «А как нас кормить? Возьмите деньги из своих старых запасов», разрешил я, но только на еду и самое необходимое, никаких излишеств. Группа собрала свои вещи и направилась к выходу. Передвигались они теперь по-другому, более скоординированно, почти синхронно. Паучьи инстинкты влияли даже на групповое поведение. Наблюдая, как они исчезают в ночи, я анализировал результаты эксперимента. Новая формула была определенно лучше предыдущей. Сохранение человеческого облика и разума при значительном улучшении физических способностей – именно то, к чему я стремился. Побочные эффекты тоже были приемлемыми. Изменение цвета глаз и заострение ногтей можно скрыть солнечными очками и перчатками. А улучшенные рефлексы – это скорее преимущество, чем недостаток. Но главным достижением было создание преданной группы улучшенных союзников. 5 человек с паучьими способностями, абсолютно лояльных и готовых выполнять любые приказы. Это кардинально меняло мои возможности в борьбе с преступностью. Следующим этапом нужно было найти еще больше подходящих кандидатов. Создать целую сеть улучшенных агентов, которые могли бы контролировать различные районы города. Но действовать следовало осторожно. Слишком быстрое распространение мутагена могло привлечь нежелательное внимание. Возвращаясь домой предрассветными улицами, я думал о будущем. Встреча с Фиском все еще требовала решения. Возможно, наличие собственной армии улучшенных союзников изменит расстановку сил в этих переговорах. Также нужно было подумать о Трис. Наши отношения развивались, но двойная жизнь создавала все больше препятствий для честности. Рано или поздно придется решать, насколько близко можно подпускать ее к своим тайнам. Созданные сегодня мутанты ждали инструкции на складе. Завтра нужно будет навестить их, убедиться, что адаптация проходит нормально, и дать первые задания. Возможно, начать с простого патрулирования или наблюдения за криминальной активностью. Забравшись в свою комнату через окно, я аккуратно спрятал оставшиеся ампулы мутагена. Первая партия улучшенных союзников была готова. Следующая ночь принесет новые возможности для расширения сети. Засыпая на рассвете, я чувствовал удовлетворение от проделанной работы. Формула мутагена наконец работала так, как нужно. Создание армии улучшенных союзников больше не было фантазией, это стало реальностью. Глава 14. Утром я проснулся с тяжелой головой после очередной ночи экспериментов. Создание пяти улучшенных союзников прошло успешно, но эмоциональное напряжение давало о себе знать. Быстро приняв душ и позавтракав с Мэй, я отправился в университет на свою обычную работу в лаборатории. По дороге размышлял о том, как проверить состояние новых мутантов на складе и дать им первые задания. Также нужно было продолжить совершенствование формулы. Побочные эффекты хоть и были приемлемыми, но их следовало минимизировать. Войдя в здание университета, я направился к лаборатории Коннорса. Обычно доктор приходил к 9 утра, но сегодня в коридоре было непривычно тихо. Паучьи чувства не улавливали его характерного запаха, смеси химических реактивов и кофе. Открыв дверь лаборатории, я обнаружил, что все оборудование выключено, а на рабочем столе лежит записка. «Питер, жду тебя в кафе «Центральная станция» в 10:00. Важный разговор. К. Коннорс». Странно. Доктор никогда не назначал встречи вне лаборатории, особенно в общественных местах. Что-то происходило, и это что-то явно касалось меня. В кафе я добрался ровно к 10. «Центральная станция» — то самое место, где недавно провел время с Трис, обсуждая химию и делая первые шаги к близости. Теперь же атмосфера казалась напряженной и тревожной. Коннорс сидел в дальнем углу зала, за столиком у окна. Перед ним стояла нетронутая чашка кофе, а лицо выражало мрачную решимость. Увидев меня, он кивнул и указал на противоположный стул. «Садитесь, Питер», — сказал он тоном, не предвещающим ничего хорошего. Я занял место напротив, изучая выражение его лица. Доктор Коннорс выглядел усталым и взволнованным одновременно. Под глазами залегли темные круги, а единственная рука нервно постукивала пальцами по столу. «Доктор, что происходит?» – осторожно спросил я. «Ваша записка звучала довольно загадочно. Нам нужно поговорить о Беатрис», – прямо сказал Коннорс, и его голос стал еще более серьезным. «О вашем знакомстве с моей дочерью». Мое сердце пропустило удар. Неужели он узнал о наших отношениях? И если да, то как это могло его обеспокоить? «Что именно вас беспокоит?» — спросил я, стараясь сохранять спокойствие. Коннорс откинулся на спинку стула и внимательно посмотрел на меня. В его взгляде читалось что-то, что можно было назвать оценкой, словно он решал, достоин ли я доверия. «Питер, вы хороший парень», — начал он медленно, — «умный, ответственный, с правильными моральными принципами. Именно поэтому я взял вас на работу в лаборатории». «Спасибо», — ответил я, не понимая, к чему он ведет. «Но есть вещи о моей семье, которых вы не знаете», — продолжил Коннорс. «Вещи, которые усложняют ситуацию». Он помолчал, явно подбирая слова. В его глазах читалась боль, глубокая, личная боль отца, столкнувшегося с чем-то ужасным. «Беатрис больна», — наконец произнес он, и эти слова ударили меня как молния. «Больна?» — переспросил я, чувствуя, как внутри все холодеет. «Но она говорила только о головных болях». «Головные боли – это симптом», – мрачно ответил Коннорс. «У Беатрис острый лимфобластный лейкоз, рак крови. Мир вокруг меня словно замер. Трис, моя Трис, умирает». Все кусочки пазла вдруг сложились воедино. Ее бледность, усталость, головные боли, запах лекарств, которые улавливали паучьи чувства. Как долго? — с трудом выдавил я. «Диагноз поставили 1.5 месяца назад», — ответил Коннорс. «Врачи дают ей год, максимум 1.5, может быть, больше, если химиотерапия поможет, но…» — он не закончил фразу. В его голосе слышалось отчаяние человека, который исчерпал все возможности современной медицины. «Поэтому вы занимаетесь регенеративной биологией», — понял я. «Пытаетесь найти способ ее спасти». «Именно», — кивнул Коннорс. «Каждую ночь, каждую свободную минуту я работаю над этим. Ищу способ заставить организм самостоятельно бороться с болезнью». Теперь его одержимость работы обретала совсем другой смысл. Это был не научный интерес, а отчаянная попытка отца спасти умирающего ребенка. «А она знает?» — спросил я. «О прогнозах, я имею в виду. Знает, что больна, но не знает, насколько все серьезно», — ответил Коннорс. «Мы с женой решили не говорить ей всей правды. Пока что». В кафе царила обычная утренняя атмосфера, студенты готовились к занятиям, офисные работники пили кофе перед рабочим днем. Но для меня мир полностью изменился. Девушка, которая стала мне дорога, которую я начал любить, была обречена. «Почему вы рассказываете мне это?» — спросил я, когда немного оправился от шока. Коннорс наклонился вперед, и в его глазах загорелся опасный огонек. «Потому что я вижу, как вы на нее смотрите», — сказал он тихо, но очень отчетливо. «И вижу, как она смотрит на вас. Между вами что-то происходит. Доктор, я...» «Молчите и слушайте», — резко прервал он. «Беатрис, это все, что у меня есть в этом мире. Моя единственная дочь, мой смысл жизни, моя, папина ромашка». В его голосе появились нотки, которые заставили мои паучьи инстинкты насторожиться. Это был голос человека, готового на все ради защиты своего ребенка. «Она уже достаточно страдает от болезни», — продолжил Коннорс. «Не нужно добавлять к этому страдания от разбитого сердца. Я не собираюсь причинять ей боль», — возразил я. «Собираетесь или нет, но причините», — жестко ответил он. «Рано или поздно, потому что у вас есть своя жизнь, свои планы, свое будущее, а у нее...» Он не закончил, но смысл был ясен. «У Трис может не быть будущего. Вы хотите, чтобы я прекратил с ней общаться?» — спросил я. «Я хочу, чтобы вы понимали ситуацию», — ответил Коннорс, — «и действовали соответственно. Если вы действительно заботитесь о Беатрис, то должны подумать о том, что для нее лучше». Мы помолчали. Я пытался осмыслить новую информацию и понять, как это изменит наши отношения с Трис. Знание о ее болезни делало каждый момент, проведенный вместе, невероятно ценным и одновременно болезненным. «Есть еще кое-что», — вдруг сказал Коннорс, и его голос стал еще более угрожающим. «Если вы причините боль моей девочке, любую боль, физическую или эмоциональную, если обманете ее, предадите или бросите в трудную минуту». Он помолчал, давая словам подействовать, затем продолжил. «Я вырву вам сердце голыми руками». Понятно, несмотря на то, что у него была только одна рука, угроза прозвучала абсолютно серьезно. В глазах Коннорса читалась решимость человека, которому нечего терять. «Понятно», — ответил я тихо. «Хорошо», — кивнул он. «Рад, что мы понимаем друг друга». Коннорс встал, оставив деньги за кофе на столе. «Еще одно», — добавил он, останавливаясь. «Беатрис не должна знать, что мы разговаривали. Она и так слишком много переживает». «Конечно», — согласился я. «И Питер». Он повернулся ко мне в последний раз. «Если у вас действительно серьезные намерения относительно моей дочери, то сделайте ее счастливой, пока есть время». С этими словами он покинул кафе, оставив меня наедине с тяжелыми мыслями. Я остался сидеть за столиком, уставившись в окно и пытаясь осмыслить произошедшее. Трис больна раком, умирает, и ее отец готов убить любого, кто причинит ей боль. Воспоминания о наших встречах приобрели новый оттенок. Ее усталость, бледность, головные боли – все это были признаки прогрессирующей болезни. А она скрывала истинную причину, не желая беспокоить меня. Что теперь делать? Продолжать отношения, зная о ее обреченности, или прекратить их, чтобы не причинять ей дополнительных страданий в будущем? Но затем я вспомнил ее улыбку, вкус ее губ, тепло ее руки в моей. Вспомнил, как она говорила, что чувствует себя со мной в безопасности. Разве могу я лишить ее этого счастья из-за страха будущей боли? Решение пришло само собой. Если у Трис осталось мало времени, то это время должно быть наполнено радостью и любовью. Я буду рядом с ней, буду заботиться о ней, буду делать ее счастливой каждый день. А еще, возможно, мои способности и знания могут помочь найти лекарство. Паучья регенерация, мутагены, возможности современной биотехнологии – все это может быть использовано для борьбы с болезнью. Покидая кафе, я уже строил планы. Нужно изучить литературу по лечению лейкоза, проанализировать возможности применения регенеративных технологий, может быть, даже создать специальную версию мутагена для борьбы с раковыми клетками. Угроза Коннорса не пугала меня. Наоборот, я понимал его чувства и разделял их. Трис действительно заслуживала защиты и заботы, и я был готов стать ее защитником. Возвращаясь в лабораторию, я думал о предстоящих задачах. Кроме работы над лекарством для Трис, нужно было заниматься созданными мутантами, отвечать на предложения Фиска, продолжать ночные патрули. Двойная жизнь становилась все сложнее, но теперь у меня была дополнительная мотивация. Время – самый ценный ресурс, и у Трис его оставалось мало. Каждый день, каждый час должен был быть использован максимально эффективно. Возможно, вместе мы сможем найти способ спасти Трис. Возможно, паучьи способности и научные знания дадут шанс на чудо. Во всяком случае, я должен был попытаться. Любовь стоила того, чтобы бороться за нее до конца. После неловкой паузы, которая последовала за уходом доктора из кафе, я вернулся в лабораторию и принялся за обычную работу. Но мысли постоянно возвращались к разговору о Трисе и ее болезни. Острый лимфобластный лейкоз, серьезная форма рака крови, но не приговор. Современная медицина добилась значительных успехов в лечении этого заболевания. Коннор сработал молча, периодически поглядывая на меня. В его взгляде читались оценка и сомнения. Он явно обдумывал наш утренний разговор и мои возможные реакции. Около полудня, когда мы закончили очередной эксперимент с регенерацией тканей у лабораторных мышей, я решился на откровенный разговор. «Доктор Коннорс», — начал я осторожно, — «я много думал о том, что вы мне рассказали утром». Он поднял голову от микроскопа и внимательно посмотрел на меня. «И к каким выводам пришли?» — спросил он настороженно. «К выводу, что хочу помочь», — ответил я прямо. «И Трис, и вашим исследованиям. У меня есть некоторые наработки, которые могут оказаться полезными». «Какие наработки?» — с любопытством поинтересовался Коннорс. Я глубоко вдохнул. Это был риск — показать доктору часть своих секретов. Но если это поможет спасти Трис, риск оправдан. Я работал над модификацией белковых комплексов для ускорения регенеративных процессов, начал я, используя принципы биомимикрики, удалось создать соединения, которые стимулируют клеточное обновление. «Интересно», — кивнул Коннорс, — «покажите». Из своего рюкзака я достал одну из оставшихся ампул с модифицированным мутагеном. Конечно, я не мог раскрыть истинную природу препарата, но некоторые его свойства действительно могли помочь в борьбе с раком. «Это экспериментальный состав на основе факторов роста и регенерации», — объяснил я, передавая ампулу Коннорсу. «Он стимулирует иммунную систему и ускоряет восстановление поврежденных тканей». Доктор внимательно изучил светло-голубую жидкость, поднося ампулу к свету. «Где вы это синтезировали?» — спросил он. «И откуда у школьника знания для создания таких препаратов?» «Работал в свободное время, используя оборудование школьной лаборатории», — ответил я. «Мистер Дэвис разрешил проводить дополнительные эксперименты, а исходные материалы получил через университетские каналы», — соврал я. «Сказал, что это для школьного научного проекта». Коннорс поставил ампулу в штатив и принялся готовить оборудование для анализа. «Расскажите подробнее о составе», — попросил он. «Основа — модифицированные факторы роста, стабилизированные хелатирующими агентами», — начал я, используя знания, полученные от Трис. «Добавлены антиоксиданты для защиты клеточных мембран и буферная система для поддержания оптимального pH». «Звучит разумно», — согласился Коннорс, набирая небольшое количество препаратов в пипетку. «Отестировали? На культурах клеток и лабораторных животных», — ответил я. «Результаты обнадеживающие. Ускорение заживления ран, повышение иммунного ответа, стимуляция регенерации». Это была правда, хотя и не полная. Мутаген действительно обладал всеми перечисленными свойствами, просто дополнительно превращал людей в улучшенных существ с паучьими способностями. Коннорс поместил каплю препарата под микроскоп и принялся изучать структуру. «Кристаллическая решетка интересная», — пробормотал он. «Не встречал подобных соединений в литературе. Это результат долгих экспериментов с различными комбинациями», — объяснил я. «Методом проб и ошибок удалось найти оптимальную формулу. А побочные эффекты — минимальные», — ответил я. «Легкое повышение метаболизма, временное увеличение активности. Ничего серьезного». Коннорс продолжал анализ, время от времени делая заметки в своем блокноте. Его лицо выражало растущие интересы, возможно, даже восхищение. «Питер», — сказал он наконец, — «это действительно впечатляющая работа, особенно для человека вашего возраста и уровня образования». «Спасибо», — ответил я. «Но главный вопрос, может ли это помочь Трис?» Коннорс задумался, барабаня пальцами по столу. «Теоретически, да», — ответил он медленно. «Если препарат действительно стимулирует иммунную систему, он может помочь организму бороться с раковыми клетками. Тогда почему мы не попробуем?» – спросил я. «Потому что это экспериментальный препарат, не прошедший клинических испытаний», – ответил Коннорс. «Я не могу рисковать жизнью дочери ради непроверенного лекарства. Но ведь время работает против нас», – возразил я. «Каждый день промедления может оказаться роковым. Именно поэтому нужно действовать обдуманно», сказал Коннорс. «Дайте мне время изучить ваш препарат, провести дополнительные тесты. Возможно, мы сможем объединить ваши наработки с моими исследованиями». «Что вы имеете в виду? Вы же помните, что у меня есть собственные разработки в области регенеративной медицины», — объяснил Коннорс. «Если скомбинировать их с вашими факторами роста, эффективность может значительно возрасти». Коннорс заколебался, явно решая, насколько можно мне доверять. «Препарат на основе ДНК рептилий, как вы помните», — сказал он наконец. «Ящерицы обладают уникальной способностью к регенерации утраченных конечностей. Я пытаюсь адаптировать этот механизм для человеческого организма». «Звучит многообещающе», — сказал я. «Предварительные тесты на животных показывают обнадеживающие результаты», — ответил Коннорс. «Но есть осложнения. Организм иногда слишком активно принимает генетический материал рептилий», — объяснил он. «Начинаются нежелательные мутации». Я кивнул с пониманием. «Та же проблема, с которой я столкнулся при создании мутагена. Слишком агрессивное воздействие приводило к полной трансформации. Возможно, мой препарат поможет стабилизировать процесс», — предложил я. «Хелатирующие агенты и буферные системы могут предотвратить неконтролируемые мутации». «Именно об этом я и думаю», — согласился Коннорс. «Ваши стабилизаторы плюс мои регенеративные факторы могут дать синергетический эффект». Мы обсуждали возможности сотрудничества еще около часа. Коннорс соглашался провести совместные эксперименты, но настаивал на осторожности и постепенности. «Понимаете, Питер», — сказал он в конце разговора, — «у меня есть только одна дочь. Я не могу позволить себе ошибку, которая может ей навредить». «Конечно», — согласился я, — «мы будем действовать максимально осторожно». «Хорошо», — кивнул Коннорс. «Дайте мне неделю на анализ вашего препарата. Потом сможем начать совместную работу. Атрис, пока она проходит стандартную химиотерапию», — ответил он. «Это дает нам время для разработки альтернативного лечения». Мы договорились о дальнейших шагах и вернулись к обычной работе. Но теперь между нами установилось новое понимание. Покидая лабораторию вечером, я чувствовал смешанные эмоции. С одной стороны, удалось наладить сотрудничество с Коннорсом и дать надежду на спасение Трис. С другой стороны, пришлось раскрыть часть своих секретов, что всегда было риском. Но ради Трис я был готов на любые риски. Главное, найти способ победить болезнь и дать ей шанс на полноценную жизнь. После разговора с доктором Коннорсом и осознания того, насколько серьезно больна Трис, я понял одну простую истину: каждый момент, проведенный с ней, может оказаться драгоценным. Время больше не казалось бесконечным ресурсом, который можно тратить на завтра. Сегодня стало важнее любых планов на будущее. Около 6 вечера я позвонил Трис из университетского телефона-автомата. «Привет, это Питер», — сказал я, когда она подняла трубку. «Питер». В ее голосе слышалась искренняя радость. «Как дела? Как прошел день?» «Хорошо, но стал намного лучше, когда услышал твой голос», — ответил я, и эти слова шли прямо из сердца. «Слушай, а что ты делаешь сегодня вечером?» «Планировала почитать учебники», — ответила Трис. «А что, забудь об учебниках», — сказал я решительно. «У меня есть идея получше. Хочешь провести вечер так, чтобы запомнить его надолго?» «Звучит интригующе», — рассмеялась она. «А что ты задумал?» «Сюрприз», — ответил я. «Только одевайся красиво. Встретимся у тебя дома в 8». «Хорошо», — согласилась Трис. «Но я заинтригована до невозможности. После разговора я потратил час на подготовку. Заехал домой, принял душ, тщательно выбрал одежду, темно-синий костюм, который купила Мэй к выпускному, белую рубашку и галстук. Выглядел почти как взрослый мужчина, что было именно тем, что нужно для сегодняшнего вечера. А во, как элегантно», — заметила Мэй, когда увидела меня. «Особый случай, очень особый», — ответил я, поправляя галстук перед зеркалом. «Та самая девушка, Беатрис?» — с улыбкой спросила тетя. «Она самая», — кивнул я. «Хочу, чтобы этот вечер стал для нее незабываемым». «Тогда веди себя как джентльмен», — напутствовала Мэй. «И помни, самые дорогие подарки — это не те, что стоят много денег, а те, что идут от сердца. Букет белых роз купил в цветочном магазине по дороге. Продавщица, пожилая итальянка, долго подбирала самые свежие цветы, говоря что-то о том, как важно произвести правильное впечатление на девушку. К дому Трис добрался ровно в 8. Небольшой двухэтажный коттедж в респектабельном районе, с аккуратным садиком и белым забором. Здесь жила семья Коннорсов, мать, отец и их больная дочь, которая не знала, насколько серьезно ее состояние. Трис открыла дверь сама, и вид ее просто ошеломил меня. Темно-синее платье идеально сидело по фигуре, подчеркивая ее естественную грацию. Волосы были собраны в элегантную прическу, а легкий макияж придавал лицу особенное сияние. «Боже мой!» – прошептал я, протягивая букет. «Ты выглядишь потрясающе!» «Спасибо!» – улыбнулась Трис, принимая розы. «А ты выглядишь очень взрослым и красивым, мама!» – крикнула она вглубь дома. Питер пришел. Миссис Коннорс появилась в прихожей, женщина средних лет с добрыми глазами и уставшим лицом. В ее взгляде читались те же тревоги, что и у мужа, но она старалась не показывать их дочери. «Добро пожаловать, Питер», — тепло поприветствовала она. «Беатрис очень много о вас рассказывала, только хорошие, надеюсь», — улыбнулся я. «Исключительно хорошие», — заверила миссис Коннорс. «Берегите мою девочку». «Обязательно», — пообещал я, и эти слова имели более глубокий смысл, чем могла предположить ее мать. Мы вышли из дома под руку. Трис была любопытна и постоянно пыталась выведать, куда мы идем, но я хранил тайну. «Хотя бы намекни», — просила она. «Ресторан, кино, концерт, увидишь», — отвечал я загадочно. «Главное, доверься мне». Такси довезло нас до центра города, к одному из самых престижных отелей Нью-Йорка, Плаза. Трис удивленно посмотрела на величественное здание с мраморными колоннами и позолоченными вывесками. «Питер, это же очень дорого», — забеспокоилась она. «Ты не должен тратить столько денег. Сегодня не тот день, когда стоит думать о деньгах», — ответил я, помогая ей выйти из такси. В фойе отеля нас встретил консьерж в безупречном костюме. Я подошел к нему и назвал свое имя, бронирование было сделано заранее. «Мистер Паркер, добро пожаловать в Плазу», — учтиво поприветствовал он. «Все готовы согласно вашим пожеланиям». Лифт поднял нас на верхний этаж, где располагался ресторан с панорамными окнами. Но мы прошли мимо основного зала в отдельную комнату, которую я заказал специально для этого вечера. «О боже мой!» – выдохнула Трис, когда открылась дверь. Комната была оформлена как маленький бальный зал. Круглый столик для двоих стоял у огромного окна с видом на ночной Манхэттен. Свечи создавали мягкое романтическое освещение, а в углу играл живой струнный квартет. «Питер, это невероятно!» – прошептала Трис, не веря своим глазам. «Как ты все это организовал?» «Магия», — улыбнулся я, отодвигая для нее стул. «Садись, принцесса». Ужин подавали неспешно, позволяя нам насладиться каждым моментом. Трис рассказывала о своих мечтах стать исследователем, о книгах, которые читала, о местах, которые хотела бы посетить. Я слушал каждое слово, запоминая интонации ее голоса, выражения лица, жесты. «А ты?» — спросила она, отрезая кусочек филе миньон. «О чем мечтаешь?» «Сейчас», — ответил я, глядя ей в глаза, — «мечтаю, чтобы этот вечер никогда не заканчивался». «Ты такой романтичный», — засмеялась Трис. «Не думала, что парни нашего возраста способны на такое. Правильная девушка может вдохновить на что угодно», — сказал я искренне. После основного блюда музыканты заиграли медленную мелодию, что-то классическое и невероятно красивое. Трис заслушалась, закрыв глаза и покачиваясь в такт музыке. «Хочешь потанцевать?» — спросил я, вставая и протягивая руку. «Здесь», — удивилась она, — «но мы же в ресторане, а кто нам запретит?» — улыбнулся я. «Это наш вечер, наши правила». Трис взяла мою руку, и мы вышли в центр комнаты. Я обнял ее за талию, она положила руки мне на плечи, и мы начали медленно двигаться под музыку. Танцевать я толком не умел, но это не имело значения. Мы просто покачивались в объятиях друг друга, слушая музыку и наслаждаясь близостью. Трис пахла ванилью и чем-то цветочным, ее тело было теплым и мягким в моих руках. «Питер», — прошептала она, прижимаясь ближе, — «это самый прекрасный вечер в моей жизни». «И в моей», — ответил я, целуя ее в висок. Мы танцевали еще несколько медленных композиций. Весь мир сузился до этой комнаты, до наших объятий, до тихой музыки и мерцания свечей. Время остановилось, и казалось, что мы единственные люди во всей вселенной. «Знаешь», — сказала Трис, — «когда мы снова сели за стол, иногда мне кажется, что жизнь слишком коротка для всего, что хочется успеть». Эти слова ударили прямо в сердце. Она не знала, насколько была права, насколько коротким может оказаться ее время. «Тогда нужно ценить каждый момент», — ответил я, взяв ее руку, — «и проводить время с теми, кто действительно важен». «А я тебе важна?» — тихо спросила Трис. «Ты самое важное, что есть в моей жизни», — сказал я с полной серьезностью. Она улыбнулась, той особенной улыбкой, которая освещала все лицо и заставляла мое сердце биться быстрее. После десерта мы вышли на террасу отеля. Ночной Нью-Йорк расстилался внизу как ковер из огней. Миллионы окон светились в небоскребах, автомобили ползли по проспектам светящимися нитями, где-то вдалеке мерцали огни мостов. «Какой красивый город», — сказала Трис, прижимаясь к моему плечу. «Красивый», — согласился я, — «но опасный, полный тайный угроз. А ты не боишься?» — спросила она. «Жить в таком большом и непредсказуемом месте, с тобой рядом я ничего не боюсь», — ответил я честно. Мы стояли в обнимку, наблюдая за ночной жизнью города. Где-то там, в темных переулках, скрывались мои созданные мутанты. Где-то планировал свои операции Уилсон Фиск. Где-то происходили преступления, которые требовали вмешательства супергероя. Но сейчас все это казалось далеким и неважным. Важна была только Трис, ее тепло, ее дыхание, биение ее сердца рядом с моим. «Питер», — неожиданно сказала она, поворачиваясь ко мне, — «можно задать серьезный вопрос?» «Конечно». «Что ты чувствуешь ко мне?» — спросила Трис, глядя прямо в глаза. «По-настоящему чувствуешь?» Я помолчал, подбирая слова. «Как объяснить то, что происходило в моем сердце? Как рассказать о любви, которая росла с каждым днем, несмотря на все тайны и опасности?» «Я люблю тебя», — сказал я просто и честно. «Люблю твою улыбку, твой смех, твой ум. Люблю то, как ты морщишь нос, когда думаешь над сложной задачей. Люблю твою доброту и силу духа». Трис замерла, не отводя взгляда. «И я люблю тебя», — прошептала она, — «сильнее, чем думала, что возможно». Мы поцеловались под звездным небом Нью-Йорка. Этот поцелуй был другим, не робким и исследующим, как в первый раз, а глубоким и страстным. В нем была вся наша любовь, все надежды и мечты. «Что будет дальше?» — спросила Трис, когда мы разъединились. «Будет то, что мы создадим», — ответил я. «Каждый день, каждый момент, мы вернулись в комнату, где музыканты все еще играли тихие мелодии. Потанцевали еще несколько медленных танцев, просто наслаждаясь близостью и музыкой. «Знаешь», — сказала Трис, — «когда мы снова сели за стол, я никогда не думала, что могу быть так счастлива. А я никогда не думал, что способен так сильно любить», — ответил я. Вечер подходил к концу, но ни один из нас не хотел его заканчивать. Мы говорили о будущем, строили планы, мечтали о совместных путешествиях и открытиях. «Когда я стану настоящим ученым», — сказала Трис, — «хочу изучать способы победить болезни, найти лекарства от рака, от генетических заболеваний. У тебя обязательно получится», — сказал я, и в моем голосе была абсолютная уверенность. «Ты способна на все». Около полуночи мы все же вынуждены были покинуть отель. Такси везло нас домой через спящий город, и Трис сидела, прижавшись к моему плечу. «Спасибо», — прошептала она, — «за самый прекрасный вечер в жизни. Это только начало», — пообещал я. «Будет много таких вечеров». У дома Трис мы снова поцеловались, долгий, нежный поцелуй на прощание. «Увидимся завтра?» — спросила она. «Обязательно», — кивнул я. «Не смог бы провести день без тебя». Она исчезла за дверью дома, а я остался стоять на пустой улице, переполненный эмоциями. Этот вечер стал одним из самых важных в моей жизни. Мы признались друг другу в любви, открыли сердца, стали по-настоящему близкими. Возвращаясь домой пешком, я думал о будущем. Нужно было найти способ помочь ей, объединить усилия с доктором Коннорсом, использовать все свои знания и способности. Любовь дала мне новую цель и новую силу. Засыпая этой ночью, я все еще чувствовал запах ее волос, тепло ее рук, вкус ее губ. И теперь у меня была причина бороться не только за свою жизнь, но и за любовь. И я был готов на все ради этой причины. Глава 15. Такси медленно отъехало от дома Коннорсов, и я проводил взглядом силуэт Трис в освещенном окне второго этажа. Она помахала мне рукой, прежде чем занавески скрыли ее от моих глаз. Сердце все еще билось учащенно после нашего вечера, после ее признания, после того поцелуя на террасе отеля. Но теперь меня ждали другие дела. Я дождался, пока такси скроется за поворотом, и направился к ближайшей станции метро. Время было около полуночи, и подземка уже почти опустела. Лишь несколько бездомных дремали на скамейках, да редкие ночные пассажиры спешили по своим делам. Спустившись на платформу, я дождался поезда и проехал до станции Бауэри. Здесь, в лабиринте заброшенных тоннелей старой ветки, я разместил своих первых детей, 12 пауков-мутантов, созданных из маргиналов сдоков. Найдя нужный служебный проход, я спрыгнул на рельсы и углубился в темноту. Мои обостренные чувства легко ориентировались в абсолютной тьме, Я различал каждый звук, каждый запах. Воздух здесь был затхлым, пропитанным влагой и запахом разложения. Метров через 100 я почувствовал их присутствие. Паучий инстинкт зашевелился в глубине сознания. Мои создания были где-то рядом. Я свернул в боковой тоннель, построенный еще в начале века и давно заброшенный. И тут я их увидел. 12 огромных пауков размером с крупную собаку висели на потолке тоннеля, сплетя между опорными балками гигантскую паутину. Их хитиновые панцири блестели в слабом свете моего фонарика, а множественные глаза отражали луч красными точками. «Хорошие мальчики», — пробормотал я, приближаясь к ним. Ближайший паук, тот, что раньше был бродягой по имени Томми, медленно спустился по паутине. Несмотря на кардинальную трансформацию, в его движениях угадывалось что-то человеческое. Он остановился в метре от меня, словно ожидая команд. Я протянул руку, и он не отстранился, позволив мне коснуться его головы. Панцирь был удивительно теплым, а под ним чувствовалась пульсация. Сердце билось с частотой около 200 ударов в минуту. «Как дела, Томми?» – спросил я, изучая его глаза. В ответ он издал тихий клекочущий звук, что-то среднее между шипением и скрежетом. Но в этом звуке не было агрессии. Наоборот, он склонил голову, словно домашняя собака. Остальные пауки тоже начали спускаться, окружая меня. 12 пар горящих глаз следили за каждым моим движением. Я чувствовал их преданность. Мутаген не только изменил их тела, но и связал их сознание с моим. «Покажите мне, что вы поймали», — приказал я. Томми повернулся и пошел вглубь тоннеля. Остальные пауки последовали за ним, а я замыкал процессию. Метров через 50 мы добрались до их кладовой, небольшой ниши в стене, где они складывали свою добычу. То, что я увидел, заставило меня присвистнуть от удивления. Вдоль стен были аккуратно сложены трупы крыс, десятки и десятки грызунов, от обычных серых до здоровенных корабельных крыс размером с кота. Но это было не все. В углу лежала куча одежды, кошельков и украшений, явно человеческих. «Сколько людей?» – строго спросил я. Томми издал серию коротких щелчков, и я понял – трое. За 4 дня они убили 3 человек, судя по одежде, бездомных или мелких преступников, которые забрались в заброшенные тоннели. Это было приемлемо. Не идеально, но приемлемо. Я не собирался превращать своих пауков в машины для убийств, но если они устраняли человеческий мусор, который все равно никому не был нужен, то это даже к лучшему. «Хорошо», — кивнул я, «но запомните, никого не трогайте без моего разрешения, только те, кто сам приходит в ваши тоннели с плохими намерениями». Все 12 пауков синхронно кивнули головами. Связь между нами была настолько сильной, что они понимали меня практически телепатически. Я осмотрел их паутину более внимательно. Нити были невероятно прочными, я попробовал порвать одну, но она выдержала усилие, которое разорвало бы стальную проволоку. Паутина была настолько плотной, что могла удержать даже взрослого человека. «Можете плести паутину для меня?» – спросил я. Томми наклонил голову, словно размышляя, а потом подошел к стене и начал выпускать нить. За несколько минут он сплел небольшой моток паутины размером с мяч для гольфа. Нити были шелковистыми на ощупь, но при этом удивительно прочными. Я спрятал моток в карман. Это могло пригодиться. «Слушайте внимательно», — сказал я, глядя на всех пауков сразу. «Скоро у меня будет для вас особое задание. Но пока оставайтесь здесь. Охраняйте тоннели. Если кто-то подозрительный будет шастать в ваших владениях, сообщите мне». Я коснулся головы Томми, посылая ему ментальный образ. «Если что-то случится, он должен будет выбраться на поверхность и найти меня». Паук понимающе кивнул. «Я скоро вернусь», — пообещал я, поворачиваясь к выходу. Обратный путь показался мне короче. Мысли кружились вокруг увиденного. Мои пауки развивались быстрее, чем я ожидал. Они не только сохранили базовые инстинкты, но и проявляли признаки коллективного разума. Это открывало новые возможности. Выбравшись на поверхность, я глубоко вдохнул ночной воздух Нью-Йорка. Город никогда не спал, и даже в это время улицы были полны жизни. Неоновые вывески отражались в лужах, а где-то вдали слышались сирены полицейских машин. У меня была армия, небольшая, но верная, и теперь я знал, что они готовы к действию. Вопрос был только в том, что делать дальше. Следующий день в школе прошел необычно. Гарри не появился, по слухам, что-то случилось на одном из заводов Osborne Industries, и старший Osborne потребовал присутствия сына на экстренном совещании. Это означало, что я провел весь день только с Флэшем, и это дало мне возможность лучше изучить своего нового друга. Флэш Томпсон оказался гораздо интереснее, чем я первоначально думал. Без присутствия Гарри он был менее напряженным, более открытым. Во время обеда в кафетерии мы говорили о спорте, о планах на будущее, о том, как изменилась команда после моих тренировок. «Знаешь, Паркер», — сказал он, откусывая от сэндвича, — «никогда не думал, что ботаник может так разбираться в футболе. Ты прямо как компьютер какой-то, видишь все слабые места, знаешь, как их исправить». «Просто наблюдаю», — ответил я, улыбаясь. «Биомеханика — это наука, а наука применима везде». Флэш покачал головой. «Тренер Кравчинский говорит, что ты можешь сделать из нас чемпионов штата. Серьезно считает, что у нас есть шанс. Я видел, как важно это было для него. Футбол был не просто игрой, это был его шанс на что-то большее. Стипендия в колледже, возможность вырваться из чего именно, я пока не знал». После уроков Флэш замялся у выхода из школы. «Слушай, а может, зайдешь ко мне?» – неуверенно предложил он. «Мать вечно работает, так что дома никого нет. Можем поиграть в приставку или что-то еще». Я заметил, как он нервничал, предлагая это, словно боялся чего-то. Но любопытство взяло верх. «Конечно», – кивнул я, – «веди». Мы сели в автобус, старый, потрепанный городской автобус, который тащился по Квинсу с скоростью черепахи. Флэш был необычно тихим всю дорогу, смотрел в окно и что-то обдумывал. Я не стал его донимать расспросами. Через полчаса мы вышли на остановке, и я сразу понял, что что-то не так, вспоминая наш прошлый мимолетный визит сюда. Район был неблагополучным. Это было мягко сказано. Облупившиеся стены домов, разбитые окна, заколоченные витрины магазинов. На углах толпились подозрительные типы, которые пристально смотрели на проходящих мимо. «Добро пожаловать в Форест Хиллз», — мрачно сказал Флэш, заметив мой взгляд. «Не совсем то место, где живут звезды школьного футбола, да». Мы прошли еще пару кварталов, и окружение становилось все хуже. Граффити на стенах, мусор на тротуарах, запах мочи и дешевого алкоголя. Несколько наркоманов дремали в подъезде одного из домов, а из окон доносились крики и громкая музыка. Флэш остановился перед одним из худших зданий в квартале. Пятиэтажка постройки 60-х, которая видела лучшие времена лет 30 назад. Половина окон была заколочена досками, а входная дверь держалась на одной петле. «Вот мой дворец», — сказал он с горькой усмешкой, и я увидел, как вся его уверенность, весь образ крутого парня просто растворились. Перед мной стоял смущенный, напуганный подросток, который боялся, что его осудит. «Дом как дом», — пожал плечами я, стараясь говорить как можно естественнее. «Заходим», — Флэш благодарно посмотрел на меня и повел к подъезду. Лифт, разумеется, не работал, так что мы поднялись пешком на четвертый этаж. Лестница была темной, ступени скрипели под ногами, а на площадках валялись пустые бутылки и окурки. Квартира Флэша оказалась небольшой двушкой в конце коридора. Он достал ключ и несколько раз повернул его в замке, очевидно, механизм был неисправен. «Заходи», — сказал он, открывая дверь. Внутри было скромно. Это было самое мягкое слово, которое приходило в голову. Маленькая прихожая, крошечная кухня, совмещенная с гостиной, и две спальни. Мебель была старой, но чистой. Видно было, что кто-то очень старался поддерживать порядок, несмотря на обстоятельства. «Мать на двух работах», — объяснил Флэш, проходя в гостиную. «Днем в прачечной, вечером убирает офисы, так что дома ее почти не бывает». Я осмотрелся внимательнее. На стенах висели фотографии, Флэш в футбольной форме, какая-то женщина средних лет в рабочей одежде, несколько семейных снимков. На одном из них я увидел мужчину в военной форме. «Отец?» – спросил я, кивнув на фотографию. Лицо Флэша потемнело. «Был. Погиб в Панаме в 89-м. Мне было 10». Я понимающе кивнул. Все начинало складываться. Мать-одиночка, работающая на двух работах. Сын, который пытается казаться крутым в школе, чтобы скрыть свою бедность. Футбол как единственный шанс вырваться из этого ада. «Хочешь что-нибудь попить?» — предложил Флэш, явно стараясь сменить тему. «У нас есть, кола, или вода». «Кола отлично», — ответил я. Пока он возился на кухне, я продолжал изучать квартиру. Все было очень скромно, но чисто. Книги на полках, в основном учебники, несколько романов, старый телевизор, который помнил еще 80-е, игровая приставка, Nintendo, тоже не первой свежести. Флэш вернулся с двумя банками колы и протянул одну мне. «Ну что, хочешь поиграть в что-нибудь?» – спросил он, но голос звучал неуверенно. «Флэш», – сказал я серьезно, – «присядь». Он нахмурился, но послушался, опустившись в старое кресло напротив дивана, где сидел я. «Слушай», – начал я, – «мне плевать, где ты живешь. Понимаешь? Абсолютно плевать. Дом не делает человека хуже или лучше. Легко тебе говорить», – буркнул он. «Ты же из приличного района. У тебя тетя вон, дом нормальный, а у меня нет родителей», – перебил я его. «Они погибли, когда мне было 6. Мэй взяла меня к себе, потому что больше некому было. Думаешь, это легко? Знаешь, каково это, быть обузой для единственного человека, который тебя любит?» Флэш посмотрел на меня с удивлением. «Я редко говорил о своем прошлом, точнее, о прошлом Питера Паркера. Я не знал», – тихо сказал он. «Дело не в этом», – продолжил я. «Дело в том, что ты сейчас стыдишься чего-то, чего стыдиться не нужно. Твоя мать работает на двух работах, чтобы обеспечить тебя. Ты стараешься в школе, играешь в футбол, не связываешься с наркотиками и всякой дрянью, которая творится в твоем районе. Это достойно уважения, а не стыда». Флэш молчал, глядя в пол. «Но знаешь что?» – добавил я. «Ситуация может измениться. У тебя есть талант, есть мозги. Футбол – это твой шанс получить стипендию в колледже. А дальше?» «А дальше что?» – горько усмехнулся он. «Стану юристом, врачом, да кто меня возьмет с такой биографией?» «Гарри тебя возьмет», – сказал я спокойно. Флэш поднял голову. «Что?» «Осборн Индастрис – огромная компания. Им всегда нужны способные люди. А Гарри?» «Гарри мой друг, наш друг, и если я попрошу его помочь тебе с работой после колледжа, он не откажет». Глаза Флэша расширились. «Ты серьезно?» «Абсолютно. Но есть условия. Первое, ты должен закончить школу с хорошими оценками. Второе, получить стипендию и закончить колледж. Третье, не вляпаться ни в какие неприятности. Никакой дряни, никаких драк, никаких глупостей». Флэш медленно кивнул. «Я справлюсь, обещаю». «Знаю, что справишься», — улыбнулся я. «Ты уже справляешься. Просто теперь у тебя есть цель». Мы просидели в молчании несколько минут. Флэш переваривал услышанное, а я думал о том, как быстро меняется моя жизнь. Еще 2 недели назад я был обычным подростком, а теперь я строил планы, манипулировал людьми, создавал армии мутантов и влиял на судьбы окружающих. «Спасибо», — тихо сказал Флэш. «Я думал, что ты засмеешь меня, когда увидишь, где я живу, идиот», — покачал головой я. «Мы друзья, а друзья не смеются над друзьями». Флэш улыбнулся, первый раз за весь день по-настоящему улыбнулся. «Хочешь, покажу тебе что-то?» — спросил он, вставая с кресла. Я кивнул, и он повел меня в свою комнату. Она была крошечной: кровать, письменный стол, несколько полок. Но на стенах висели постеры футбольных команд, а на полках стояли кубки и награды. «Это я получил в средней школе», — сказал он, указывая на один из кубков. «Лучший игрок года. А это, за академические успехи». Я взял кубок в руки. Он был тяжелым, настоящим. «Академические успехи?» — удивился я. Флэш покраснел. «Ну, я не такой тупой, как кажусь. Просто в Мидтауне все думают, что я дурак-качок. Легче притворяться, чем доказывать обратное. Какие у тебя оценки?» «Средний балл 3,7», – тихо ответил он. «Лучше всего по истории и литературе. Математика хуже, но тоже неплохо». Я присвистнул. «3,7 – это очень хорошо. Этого более чем достаточно для стипендии». «Флэш, ты идиот», – сказал я, но без злости. «Зачем ты скрываешь это? Ты мог бы быть в группе отличников, получать дополнительные баллы и стать изгоем», – покачал головой он. «Ты же видел, как относится к ботаникам. До того, как ты появился и все изменил». «Я понял». Флэш выбрал образ спортсмена-хулигана, потому что это давало ему защиту. В его районе быть умным было опасно, а в школе – непопулярно. Поэтому он прятал свой интеллект за маской агрессивного качка. «Знаешь что?» – сказал я решительно. «Завтра ты идешь к учителям и просишь дополнительные задания. Поднимаешь средний балл до 4,0, а я тебе помогу. Но, никаких но. Ты хочешь вырваться отсюда? Хочешь, чтобы твоя мать гордилась тобой? Тогда перестань прятаться». Флэш долго молчал, а потом медленно кивнул. «Хорошо, попробую». «Не попробуешь, сделаешь». Мы еще час просидели в его комнате, обсуждая планы. Какие предметы нужно подтянуть, в какие колледжи подавать документы, какие специальности выбирать. Флэш постепенно оживлялся, в его глазах появлялся азарт. Когда я собрался уходить, он проводил меня до автобусной остановки. «Питер», — сказал он перед тем, как я сел в автобус, — «я никогда не забуду, что ты для меня сделал». «Серьезно, еще ничего не сделал», — ответил я. «Просто поверил в тебя, а теперь поверь в себя». Автобус тронулся, и я помахал ему рукой. Флэш стоял на остановке, пока автобус не скрылся за поворотом. На следующий день после школы я направился прямиком к лаборатории доктора Коннорса. Вчерашний разговор с Флэшем заставил меня по-новому взглянуть на многие вещи, но сейчас меня ждала более важная задача – работа над лекарством для Трис. Коннорс уже был в лаборатории, склонившись над микроскопом. На столе рядом с ним лежали распечатки результатов анализов. Он изучал мой регенеративный препарат. «Питер», — поднял он голову, услышав мои шаги. «Как раз вовремя. Твоя формула, она невероятна». Я подошел ближе, стараясь выглядеть заинтересованным, но не слишком осведомленным. «Что-то интересное нашли, доктор». «Более чем интересное», — он указал на экран компьютера, где отображались результаты спектрального анализа. «Молекулярная структура твоего соединения полностью уникальна. Я никогда не видел ничего подобного. Как ты вообще додумался до такой комбинации?» Я пожал плечами. Читал статьи о регенерации у паукообразных. Попробовал адаптировать принципы их восстановительных процессов для млекопитающих. «Гениально», — покачал головой Коннорс. «Просто гениально. Но есть проблема. Препарат работает слишком хорошо. Клетки начинают делиться с невероятной скоростью, но процесс плохо контролируется. Для здоровых тканей это может быть опасно». Я внутренне усмехнулся. «Конечно, опасно. Препарат превращал людей в пауков-мутантов. Но Коннорс этого не знал. А что, если попробовать модифицировать формулу?» Предложил я. «Добавить ингибиторы клеточного деления, чтобы процесс был более управляемым. Именно об этом я и думал», – оживился он. «У меня есть несколько идей. Хочешь поработать вместе?» Следующие 4 часа мы провели в интенсивной работе. Коннорс оказался блестящим ученым. Его знания в области молекулярной биологии были впечатляющими. Мы разрабатывали новую версию формулы, добавляя различные стабилизирующие агенты и ингибиторы. Я внимательно следил за тем, чтобы наши модификации не нарушили основную структуру мутагена, но при этом действительно сделали его безопаснее для применения на раковых клетках. Это была сложная задача, нужно было сохранить регенеративные свойства, но убрать трансформационный эффект. «Попробуем добавить белки теплового шока», — предложил Коннорс, записывая новую формулу на доске. «Они помогут стабилизировать клеточные процессы и антиоксиданты», — добавил я, «чтобы предотвратить повреждение ДНК от свободных радикалов. Мы работали как единая команда». Коннорс восхищался моими интуитивными прозрениями, не подозревая, что за ними стоят знания о природе мутагена. К концу дня у нас была готова теоретическая формула нового препарата. «Завтра начнем тестирование на клеточных культурах», — сказал Коннорс, убирая записи в сейф. «Если все пройдет хорошо, через неделю сможем попробовать на лабораторных мышах, а потом на людях», — осторожно спросил я. Лицо Коннорса потемнело. «Возможно, если ВДА одобрит экспериментальное лечение, но это может занять месяцы». Он замолчал, и я понял, что он думает о Трис. «Месяцев у нее может не быть, доктор», — сказал я тихо. «А что, если начать неофициальные испытания?» «Я имею в виду, если препарат действительно работает». Он резко повернулся ко мне. «Питер, это безумие. Мы не можем рисковать жизнью людей без должных исследований. Но ведь можно найти добровольцев», — настаивал я, — «людей, которым уже нечего терять, пациентов в терминальной стадии». Коннорс долго молчал, борясь с собой. Я видел, как в его глазах боролись долг ученого и отчаяние отца. «Я подумаю», — наконец сказал он. «Но сначала нужно убедиться, что препарат безопасен хотя бы в минимальной степени». Покидая лабораторию, я чувствовал удовлетворение. План работал. Коннорс начинал склоняться к идее экспериментального лечения, а это означало, что у меня появится возможность испытать модифицированную формулу на людях официально. Но сейчас меня ждали другие дела. Было около 9 вечера, когда я добрался до склада Вильямсонс. Мои 5 улучшенных мутантов должны были уже обустроиться здесь, но я хотел лично проверить, как идут дела. Склад находился в промышленном районе Квинса, вдали от жилых кварталов. Трехэтажное кирпичное здание постройки 50-х годов, окруженное высоким забором. Идеальное место для базы, достаточно изолированное, но с хорошими подъездными путями. Я прошел через дыру в заборе, которую прорезал неделю назад, и направился к главному входу. Дверь была заперта, но замок поддался после нескольких минут работы отмычками. Внутри меня встретил знакомый запах, смесь пыли, машинного масла и чего-то еще, что я не мог определить. Я включил фонарик и осмотрелся. Главный зал склада был огромным, метров 40 в длину и 20 в ширину, с потолками высотой около 8 метров. Вдоль стен стояли металлические стеллажи, большинство из которых пустовали. В дальнем углу виднелась небольшая пристройка, видимо, бывший офис управляющего. «Карлос!» — позвал я негромко. Из-за стеллажей появилась фигура. Карлос выглядел измененным. Он все еще был узнаваем как человек, но изменения были очевидны. Мускулатура стала более выраженной, движения — более плавными и быстрыми. Глаза блестели в темноте красноватым отблеском. «Босс!» — поприветствовал он меня, подходя ближе. «Мы обустроились, как вы просили». Голос тоже изменился, стал более низким, с легким хрипом. «Покажи, что сделали», — приказал я. Карлос повел меня к пристройке. Внутри бывшего офиса они оборудовали что-то вроде командного центра. На столе лежали карты города, блокноты с записями, несколько раций. У стены стояли спальные мешки и ящики с провизией. «Мигель нашел старую мебель в подвале», — объяснил Карлос. «Антония и Хулия занимались безопасностью, проверили все входы, установили самодельную сигнализацию. Адиева изучает окрестности, запоминает патрули полиции». Я кивнул одобрительно. «Мои мутанты сохранили человеческий интеллект, но улучшили свои способности к планированию и организации. А сами как себя чувствуете? Лучше, чем когда-либо», — ответил Карлос, и в его голосе слышалась искренняя благодарность. «Мы сильнее, быстрее, лучше соображаем. И главное, у нас есть цель. Мы служим вам». Остальные четверо появились из разных углов склада, словно материализовались из теней. Все они выглядели похожи на Карлоса, более мускулистые, более координированные, с тем же красноватым блеском в глазах. «Расскажите, что узнали о районе», — сказал я, садясь за стол. Диева достал блокнот и начал докладывать. «Полицейский патруль проезжает по периметру каждые 2 часа. Маршрут предсказуемый, времени достаточно для любых операций. Ближайший жилой квартал в 1,5 километрах, днем здесь почти никого нет. Есть 3 пути отхода, через главные ворота, через дыру в заборе и через канализационный люк в подвале». «Сторожевые посты?» – спросил я. «Хулия и Антония организовали круглосуточное дежурство», – ответил Карлос. «Один всегда на крыше, другой у входа. Если что-то случится, сигнал дойдет до всех за 30 секунд». Я был впечатлен их организованностью. Мутаген не только улучшил их физические способности, но и усилил интеллект, особенно в области тактического планирования. «Хорошо, а теперь расскажите о ваших новых способностях». Мигель выступил вперед. «Сила увеличилась примерно в 3 раза. Могу поднять до 200 килограммов одной рукой. Скорость тоже выросла. Пробегаю 100-метровку за 9 секунд. Рефлексы стали невероятными», — добавил Антония. «Могу поймать муху в полете. А зрение, ночью вижу почти как днем. И обоняние», — сказал Хуля. «Чувствую запахи на расстоянии 100 метров. Могу отследить человека по следу. А самое главное», — заключил Диева, — «мы чувствуем друг друга. Как будто связаны невидимыми нитями. И связаны с вами.